Убрав улицу и вымыв лестницу в 16-этажке, Ира побежала домой принять душ и переодеться. Заодно и позвонить решила. «Дядя Владик, это Ира, здравствуйте!» — выпалила она на одном дыхании, словно взятый на рассвете темп работы распространялся и на разговоры. «Привет!» — отозвался Владислав Николаевич. «Как дела?» «Хорошо, дядя Владик. Мне нового жильца сватают». «Русский?» «Нет, дружок Шамиля». «Понял. Сможешь сегодня подъехать? Я договорюсь с ребятами, они посмотрят». «Ага, после 5. Годится?» «Годится. Позвони между 5:30 и 6:30». «Позвоню. Спасибо, дядя Владик». «Пока не на чем», — усмехнулся в трубку Владислав Николаевич. Ира Терехина когда-то была соседкой Стасова. В те еще времена, когда Стасов был женат на Маргарите, жил с ней и дочкой Лилией в Сокольниках. После развода он вернулся в свою однокомнатную квартиру в Черемушке. Несчастье в семье Терехиных произошло, когда они жили в одном доме, поэтому, когда год назад ему вдруг позвонила Ира, Стасову не нужны были долгие объяснения. Он и без того все понимал. В первый раз Ира позвонила просто, чтобы посоветоваться. Дескать, решила пускать жильцов, деньги очень нужны, но боязно. Стасов, милиционер, оперативник с 20-летним стажем, не советовал, отговаривал, пугал возможными неприятностями. Молоденькая девочка, 19 лет, никого из родных рядом нет и защитить некому, если что не так. Но Ирка уперлась. Ей не нужен был совет, сдавать комнаты или не сдавать. Ей нужен был совет, как уберечься от этих самых неприятностей. Уберечься от этих неприятностей, по мнению Стасова, было в принципе невозможно, но все же он дал ей несколько практических рекомендаций, выполнение которых могло бы снизить риск. Тогда же он предложил ей предварительно навести справки о будущих жильцах. На это Ира с готовностью согласилась и, как выяснилось, совершенно правильно сделала. Первый же из кандидатов в съемщики оказался преступником, находящимся в розыске. Стасов привез Иру на Петровку, показал ей кучу альбомов, фотографий, ориентировок, а через 2 дня разыскиваемого задержали, разумеется, постаравшись, чтобы этот факт ни в чьем сознании не соединялся с молоденькой дворничихой. На следующего кандидата Стасов после всех проверок дал добро, на всякий случай еще раз предупредив, что вообще-то затея эта опасная, и взяв с Ирой твердое обещание не пускать к себе жильцов, не поставив в известность Стасова. Теперь Владислав в милиции уже не работал, получил лицензию частного детектива и возглавлял службу безопасности киноконцерна «Сириус». Но друзья на Петровке и в Министерстве внутренних дел у него остались, и друзья эти охотно помогали проверять жильцов Иры Терехиной. Лучше подстраховаться заранее, чем потом получить труп квартирной хозяйки. Знакомых и приятельниц у Екатерины Венедиктовны Анисковец было немало. Но что хуже всего, у всех них были дети и внуки, которые вполне могли услышать о ценностях, хранящихся в квартире одинокой пожилой дамы, без особых предосторожностей. Юрий Коротков вместе со следователем Ольшанским взял на себя организацию экспертизы картин и ювелирных изделий на предмет выявления подделок, а Насте Каменской, как самой малоподвижной, достались опросы людей, знавших потерпевшую. Из этих опросов вырисовывался портрет 74-летней женщины, прожившей яркую жизнь. Нельзя сказать, чтобы эта жизнь была уж очень веселой. Жених 19-летней Кати ушел на войну в 41-м и в 43-м погиб. Первый ее муж, врач-ортопед по фамилии Швайштейн, был арестован по делу врачей-вредителей и умер в камере, не выдержав зверского обращения вертухаев. Второй муж погиб в автокатастрофе. С третьим, как известно, ей пришлось развестись по причине страстной любви онова к юной прелестнице. Детей у Екатерины Венедиктовны действительно не было, тут соседка-беженка не ошиблась. Что-то там заковыристое было со здоровьем по женской линии. Иная женщина, трагически потерявшая жениха и 2 мужей, и неизвестно за какие грехи, наказанная бездетностью, могла бы считать свою судьбу несчастной, а жизнь неудавшейся. Но только не Екатерина Венедиктовна. Более жизнерадостного, веселого и дружелюбного человека трудно было себе даже представить. В кругу ее общения постоянно на протяжении всей жизни находились писатели и поэты, художники и артисты. Она бывала на всех театральных премьерах, вернисажах и поэтических вечерах, а в последние годы не пропускала ни одного мероприятия, которое устраивал клуб ветеранов сцены. Хотя она никогда не была сценическим работником, многие старые актеры, режиссеры и театральные художники считали ее своей, потому что именно ее когда-то приглашали на генеральные репетиции, и именно она всегда сидела на премьерах в первом ряду, ободряюще улыбаясь и сжимая в руках огромные букеты цветов, которые щедро дарила им, когда опускался занавес. В промежутках между законными браками у Екатерины Венедиктовны случилось несколько громких романов с людьми, чье имя было в то время на слуху. Заканчивались эти романы по-разному, в одних случаях бросали ее, в других она сама уходила первой, в третьих любовники расставались по обоюдному согласию под давлением обстоятельств, но ничто не могло стереть улыбку с ее лица и приглушить ее заливистый смех. И даже когда у нее на улице вырвали сумочку с только что полученными в сберкассе деньгами, снятыми с книжки на покупку нового телевизора, она, прибежав домой, кинулась звонить своей подруге и от хохота долго не могла вымолвить ни слова. «Ты представляешь?» — наконец выговорила она, давясь смехом. «Меня ограбили! Ну, анекдот!»